Лепрехаун – маленький обманщик. Ирландская народная сказка. Как-то очень давно один ирландский поселянин шел через двор в конюшню, чтобы задать своей лошади корм. Подходит и слышит, что кто-то в конюшне песенку поет, да словно молоточком постукивает. Стук-стук, стук-стук. Но точно как башмачники, когда башмаки точают. Он послушал, пение и постукивание не прекращаются. Подумал он, да это же, наверное, лепрехаун. Кому же другому быть? Подкрадусь-ка я к нему потихоньку, схвачу его, да отниму у него сумку, что он на поясе носит. Так тогда и заживем. Сказано, сделано. Тихонько вошел поселянин в конюшню, подкрался к тому стойлу, откуда слышна была песня лепрехауна, заглянул в него и видит, что у самых ног его лошади сидит крошечный человечек в красном колпачке с молотком в одной руке, с маленьким башмачком в другой и преспокойно мурлычет себе под нос песенку. Поселянин осторожно нагнулся и ухватил лепрехауна обеими руками. «Ну, теперь уж не уйдешь!» — закричал он. «Не скупись! Отдавай кошелек-то, ну!» «Погоди, отдам!» — отвечал очень спокойно лепрехаун. «Дай мне только отвязать его от пояса!» Поселянин и поверил ему, расставил руки, а тот засмеялся, да и пропал. Только оставил он после себя башмачок, который поселянин с горя сунул в карман и сбыл потом за сущую безделицу.